Глава 15. От громкого стука в дверь Трошина вздрогнула, проснулась и недовольно спросила: «Кто там?» «Я, Елизавета Дмитриевна». Ильина вошла, шагнула к кровати. «Проснулись? Вставайте, вставайте, скоро завтрак. Порядок, ничего не поделаешь». Бодрость, непринужденность Ильиной удивляли Трошину, и она смущалась, когда оказывалась с ней вдвоем. Такая нерасторопная, угрюмая, злая. «А не ходить в столовую можно? Я заплачу тому, кто будет носить еду сюда». Надежда Васильевна рассердилась. «О чем вы говорите? Что значит «заплачу» и «не ходить в столовую»? У нас режим и распорядок дня для всех одинаков. У нас нет беспомощных и привилегированных». Она стащила Трошиной простыню. «Подъем, ученица. Давайте-ка вместе заправим кровать». Доброжелательная властность и дружеская бесцеремонность точно путами связывали Трошину. Она оробела сопротивляться напрямую, как сопротивлялась дома матери. Томилова вызвала ее на откровенность своей подкупающей простотой, своими искренними признаниями. А Ильина чем подавляет упорство? Почему она, Трошина, не может отстоять свою независимость? Почему разрешает вторгаться в свой сложившийся покой? Однако Елизавета Дмитриевна спустила на пол ноги, подобрала рассыпавшиеся по плечам волосы и, встав, ворчливо буркнула: «За что приниматься?» «Где стул?» — Надежда Васильевна спрашивала, сама не двигаясь с места. «Откуда я знаю?» Ильина стояла. «А вы поищите рукой». Простучали ножки стула. «Вот он!» — с веселым злорадством произнесла ученица. «Стул нашла!» «Дальше что?» «Дальше?» Учительница подошла к кровати. «Делайте то, что делали зрячие. Подушку, верхнюю простыню положите на стул. Поправьте матрац, нижнюю простыню. Уложите остальное, потом застелите покрывалом». Елизавета Дмитриевна неохотно заскользила руками по кровати, поочередно справилась с простынями. «Чуть не забыла подушку», — самокритично заметила она. «Теперь, пожалуй, все. Проверьте». Ильина быстрыми, уверенными движениями, будто фокусник, пробежала ладонями по кровати и отозвалась: «Для начала ничего. Дайте-ка вашу руку. Щупайте. Во-первых, покрывало перекушено. Вот здесь край выше, а по ту сторону ниже. Примеряйте по нижней кромке рамы. Во-вторых, вот здесь высовывается простыня». Трошина вздохнула. «Вы, Надежда Васильевна, забываете, что я слепая». «А я зрячая», — вставила Ильина. «Вы с детства привыкли». «А мне?» — Трошина понизила голос. «Противно привыкать к этому. Мерзко. Я не могу заменить глаза руками, понимаете? Хотя сравнение гадкое, но при этом я чувствую себя червем. Правда, чувствую и все». «А вам не противно, когда вы ставите себя так низко?» «Червь по-своему двигается, трудится, а вы пытаетесь и этого не делать». Ильина наступала. «Нет, Елизавета Дмитриевна. Если мы с вами научимся делать то, что посильно и необходимо, вам не придет в голову такое сравнение». «Какое следующее задание?» — спросила ученица. «Вы с первым еще не справились», — ответила Ильина. «А именно?» Надежда Васильевна взяла ее руку и притянула к покрывалу. «Исправьте, брачок, во всем нужно качество». «Ладно, потом», — отмахнулась та. Учительница настаивала: «Зачем потом? Сделайте сейчас. Потом потребуется устранять другие ошибочки, а эти так и останутся. Трошина кряхтела, негодующе сопела, но кровать заправила заново. Теперь порядок? Теперь порядок, проверив, похвалила Надежда Васильевна. Что дальше? Уже спокойно спросила Трошина. Идите умойтесь. Слепой женщине предложили то, что ей казалось абсолютно непостижимым. Вы сориентируйте меня хотя бы голосом. Оттуда, из коридора, говорите со мной, — жалобно попросила она. Ирина не трогалась. Я вас учила. Сначала пройти до окна, где стоит стол. Идите к нему. Трошина тоже не трогалась с места. А где оно, окно-то? Прислушайтесь. Надежда Васильевна с минуту молчала. Что-нибудь слышите? Ученица прислушалась. Урчание машины и какой-то гул. Правильно, одобрила Элина. На улице работает мотор автомобиля. Но этот ориентир не постоянный, а вот гул — это работает котельная, надежно. Кочегарка погромыхивает и днем, и ночью, и круглый год. Вы определили, где окно? Идите. Ученица повиновалась, шагнула на звуки. «О, стол!» — восторженно вскрикнула она, точно сделала невероятное открытие. «Теперь встаньте спиной к столу и запомните. Прямо перед вами дверь в коридор. Там справа первая дверь в туалет, вторая — в ванную, третья — на кухню. Прямо по коридору в торце — выход». А налево дверь в мою комнату. Все просто. Да, для Ильиной просто. А для Елизаветы Дмитриевны неосвоенная целина. Она двинулась в трудное путешествие. Шаг, другой, третий. Ноги ступали несмело, как по мелким колючим камушкам. Рука уперлась в стену. Трошина постояла, провела кончиками пальцев по шершавой поверхности в одну сторону, в другую. Косяк. Пустота. «Дверь?» — удивилась она, словно настоящей двери, и не могло быть. Домашние туфли зашаркали в прихожей. «Одна, вторая?» — считала Елизавета Дмитриевна. Ильина тихонько следовала за ней. Трошина вошла в ванную. «Дорогая Надежда Васильевна, по-моему, я попала по назначению». Ильина ликовала, лед тронулся. «А где краны?» — спросила Елизавета Дмитриевна не без заинтересованности. Мелкие победы окрылили ее. Она искала новых столкновений с неизвестным. Умывшись, она с полушутливой иронией спросила. «Теперь что, мне одной отправляться в столовую?» «Пока запомните то, что освоили». Надежда Васильевна не приняла иронии. «Позже будете ходить в столовую одна». «Вы переоценили мои способности и возможности. Спуститься по лестнице, выйти на улицу и попасть в другое здание?» «Бррр!» — Трошина передернулась, как от холода. «Никогда!» Она не могла поверить, что за дверями квартиры может передвигаться без сопровождающего. Ильина взяла ее под руку. «Пойдемте вместе. С вами вдвоем?» — испугалась ученица. — Вдвоем. — Вы же... Ильина перебила. — Не беспокойтесь, не заблудимся. Как только дверь квартиры осталась позади, мрак, скованность снова охватили Трошину. Дома, в крошечном пространстве, которое она уже начала осваивать, Елизавета Дмитриевна чувствовала себя спокойнее. Сейчас она представила себе, как светло вокруг, и как она в этом белом дне выглядит вроде покойницы. На нее обращают внимание проходящие люди. Ильина дважды запнулась о бордюр дорожки, у входа в столовую наткнулась на стену, лишь потом попала в дверь. Кто она, Надежда Васильевна? Незрячая женщина, такая же, как и Трошина. Суть у них тоже одна, несчастные. пройти от дома без сопровождения, милостыня зримого мира невелика. Просто механическое запоминание расположения предметов, дверей, лестниц, количества ступенек. Хотя бы сотку зрения. Это совсем немного, а заменит все. Человек видит немного, но он видит. Пусть только то, что находится перед самыми глазами, но он уже живет светом, красками, выражением лиц, звездной россыпью. Трошина обманулась утренними маленькими победками. Она забыла, что настоящее заменить никакой подделкой нельзя. Из столовой она вернулась разбитой и угнетенной, словно Ильина сводила ее на показ, продемонстрировала всем ее немощность. «На занятие за вами послать?» — осторожно спросила Надежда Васильевна, когда они вернулись в комнату Трошиной. «Ни в коем случае», — резко заявила та. «Нет, она не может, не хочет перевоплощаться. Она не расстанется с прежним, со своей профессией. Одними мыслями будет жить, пусть лежа. Она будет мысленно делать операции, лечить больных. Зачем ей нужно приспосабливаться?» Ильина давно вышла. Она не стала приставать к своенравной ученице. А ученица, теряя логическую нить мысли, делала какие-то свои сумбурные выводы. «Ваньку встаньку можно свалить на бок, он тут же поднимется. Так и тут. Сколько ни приспосабливайся, как ни прикрывай слепоту, все равно она напомнит о себе, вернет к прежней безысходности». Трошина бросилась на кровать, обхватила подушку, заскрипела зубами. «За что на мою голову свалилась такая беда?» «Можно?» Трошина прислушалась. «Можно?» — повторил мужской голос. Елизавета Дмитриевна села, смахнула слезы. «Я никуда не пойду, товарищ директор. Никуда! Вызовите маму, я не желаю учиться». «Я никакой не директор», — остановил мужчина запальчивую тираду хозяйки комнаты. Он шаркающим шагом прошел влево, потом к окну, брякнул стул. «Разрешите сесть?» Елизавета Дмитриевна рассеянно отозвалась. «Пожалуйста, садитесь. Но я не знаю, кто вы». Гость сел. «Я Анатолий Колчин, такой же, как вы, ученик этого заведения в числе тех, кто имеет ограниченную ориентировку». «А как вы дошли сюда?» — подозрительно спросила Елизавета Дмитриевна. «Сюда?» — Колчин хмыкнул. «Знаете, сколько потов пролито, чтобы освоить этот путь? Сантиметр за сантиметром осваивал. Выход на улицу, затем дорога из общежития к вашему дому, затем второй этаж, и я здесь». «Кто же вам показывал?» «Инструктор Ефим Аркадьевич Арский». Трошин допытывалась дальше. «А почему понадобилась именно я?» «Чисто случайно узнал, что среди учащихся есть врач. Вот я и заинтересовался». «Вы врач! Можете посоветовать, как быстрее освоить курс обучения, стать более самостоятельным?» Колчин честно выполнял поручение директора вовлечь Трошину в общий поток школьных занятий. «К тому же разговор с вами поможет мне снять хандру. Вы, врачи, это умеете, знаю по госпиталям». «Теперь я не врач», — сухо ответила она скорее собственным мыслям, чем собеседнику. «Не скажите», — Анатолий наступал. «Врач в любых условиях должен оставаться врачом, а мы вашими больными. Вы должны лечить хотя бы словом. Вчера прибыл 15-летний юноша. В игре бросил заряженный патрон в костер, взрыв и слепота. Плачет. Не может свыкнуться со своей судьбой. Кто, если не вы, повлияет на него?» Трошина растерялась окончательно. Оказывается, вселенная, применительно к ее представлению, не пустовала. где-то в гуще мрака блуждали, жили, как она, незрячие, и тоже, разбитые отчаянием, ждали помощи врача. Я сама, как тот мальчик, такая же слепая и плаксивая. «Вы, Елизавета Дмитриевна, не имеете права быть плаксивой», — упрекнул Анатолий. «Вы врач». «А на того юношу похоже лишь своей судьбой». «Но тому тяжелее. Он ничего не имеет, ни профессии, ни знания жизни, ничего. Ему надо приспосабливаться. А ваша профессия с вами. Вы не скальпелем, так внушением будете лечить, личным примером». Он вспомнил слова Томилова. «Повторяю, с вами осталась ваша профессия врача. А у того парня ни глаз, никакого опыта. Вот разве это школа? Вам легче». «Легче?» — с издевкой повторила Трошина, чувствуя, что не в силах привести в порядок мысли. Она никак не могла соединить в себе Трошину врача и Трошину инвалида. Она существовала в двух лицах, но старалась изолироваться от всего мира и его забот. А Томилова, этот мужчина и ожидающий утешения юноша, обращается к ней только как к врачу. Почему никто не хочет понять, что она, Елизавета Дмитриевна, сама нуждается в помощи? В какой? Поискала ответ. Ей нужен покой. Непроницаемый, как сама тьма, покой. В моем положении из меня доктор никудышный. Колчин пренебрег ее доводами. Я приведу к вам парня, если вы позволите. Уверен, поможете. Одержимость Колчина сбивала Елизавету Дмитриевну с толку, уводила от принятого решения. Не знаю, что говорить. Сама ничего не знаю. Я ослепла сравнительно недавно и обучиться чему-нибудь еще не успела. «Успеете», — заверил Анатолий. «Затем мы сюда приехали. Мальчику нужно обнадеживающее слово. Поскольку вы лечили больных, утешать вам приходилось». Лицу Елизаветы Дмитриевны стало жарко. Она устыдилась. Да, когда-то врать Трошина не жалела внушений, действующих успокаивающе на муки больного, как снотворное. «Вы давно потеряли зрение?» Изменила она тему разговора. «Очень давно». В мужском голосе послышалась скорбь. «С войны. Я был военным летчиком. Вами пережито куда больше, чем мной», — посочувствовала она бывшему летчику, выслушав рассказ Колчина о фронте, о тяжелом ранении, о партизанском отряде, о госпитале, о не сложившейся семье, стараясь отнестись к нему как можно мягче. «Ничего, пройдет». Небрежно бросил Анатолий, словно минувшие тяготы превратились в труху, и выбросить их ничего не стоит. «Побуду в школе, вернусь к жизни, начну где-нибудь трудиться. Есть такие предприятия, общества». «Вы тоже верите, что научат?» Трошина пошевелила пальцами, пробуя представить, как ими можно будет работать. «Здесь многому научат. Давайте вместе обойдем все учебные объекты», — предложил Колчин. «Потом вместе начнем осваивать здешнюю грамоту». «Вызываю на поединок». «Живые должны жить», — почему-то припомнились Трошиной слова директора, когда она зашла к нему в кабинет после встречи с Аней, чтобы через него передать ей спасибо за беседу и внимание. И сейчас она произнесла их в каком-то раздумье. Колчин подхватил. «И мне их тоже кто-то говорил. Не помню только кто. Это, наверное, всем преподносит». В тоне Трошиной Колчин уловил недовольство и сказал: «А что, слова стоящие? Вдумайтесь-ка, звучат верно, как победоносный салют, как заключительный аккорд призывного гимна». Он помолчал. «Если бы вы знали, как я жалею годы после ранения. Годы бесстыдного прозябания. Страшно оглянуться назад. Зачем, спрашивается, торчал прыщом на земле? Себе противный, другим мешал. Не на ту дорожку ступил. В его голосе столько горечи, казалось, вся накипь прожитого разом подступила к горлу, сдавила его. Ничего, научитесь, устроитесь на предприятии. Его же оптимизмом, который он принес для нее, подбодрила Елизавета Дмитриевна. «Поэтому-то я и набросился с такой жадностью на освоение курса обучения», — признался Анатолий. «Хочется побыстрее встать на ноги. Я до полночи шарюсь по территории, получается. Начинаю ходить один».